Глава 41. Белла отличалась от моей матери, и это отличие делало меня более похожей на нее, нежели на маму. Изабелла не хотела посвящать свою жизнь рождению 6 детей и их воспитанию. Ей недостаточно было быть просто женой, мамой, домохозяйкой. Возможно, поэтому ее личная жизнь оказалась более сложной, чем жизнь ее сестры. Успев сколотить успешное начало для своей художественной карьеры, Изабелла в первый и в последний раз в свои 29 лет вышла замуж за 34-летнего Говарда Фланагана, который к тому моменту был уже известным на всю Европу архитектором высшей категории. На момент их женитьбы Белла уже была беременной от Говарда, и через 5 месяцев после свадьбы у них родился Джек. Брак у Говарда и Изабеллы продлился 6 лет. И, насколько мне известно, они не просто развелись, но смогли сохранить крепчайшую дружбу. Хотя позже и оказалось, что Говард так и не смог ее разлюбить. Прошло уже 19 лет с момента их развода, а он до сих пор так повторно и не женился. Лишь после исчезновения Беллы, после того, как все смирились с ее безызвестной смертью, он дважды попытался наладить свою личную жизнь, и оба раза его отношения не продлились дольше пары-тройки лет. Он до сих пор был влюблен в ту, которую однажды потерял потом, что не смог разделить ее любовь с искусством. Белла на момент их брака, все еще не приобретшая желаемую силу признания, по-прежнему хотела стать знаменитой художницей. Говард же, уже успевший присытиться своей популярностью признанного архитектора, ревновал ее к ее же успехам. В итоге однажды они просто решили расторгнуть свой брак, чтобы убедиться в том, что не смогут друг без друга. Но спустя некоторое время Белла, в отличие от Говарда, поняла, что с разрывом этой связи ей стало не сложнее, а проще. В итоге их брак так и не восстановился. Говард был родом из небольшого городка в Ирландии, но уже в 25 лет имел собственную квартиру в Дублине, а к 30 годам стал владельцем весьма впечатляющей усадьбы у Лесного озера. После развода родителей Джек все свои летние каникулы проводил именно в этом доме, до тех пор, пока Белла не пропала без вести. Тем летом он навсегда остался жить в отцовском доме. На момент исчезновения Беллы Джеку было 15 лет. Сейчас ему 25, и, несмотря на свой возраст, он уже собирается жениться. В последний раз я виделась со своим кузеном 3 года назад. Тогда он приезжал из Дублина в Лондон на пару недель. У нас с ним с детства были хорошие отношения, и все же с каждым годом мы общались все меньше и меньше, что, скорее всего, печалило больше его, чем могло бы огорчить меня. Сегодня, еще издалека увидев его среди аэропортной толпы, я узнала его с полувзгляда. И он узнал меня тоже. Он был копией своего отца, и все же его глаза безраздельно принадлежали его матери. Странное сочетание жестокости и красоты. Особенно, когда последнее побеждает первое. За 3 года он определенно стал выше, превзойдя мой рост минимум на полголовы. Сейчас он стоял в компании миниатюрной и очень миловидной голубоглазой блондиночки, которая, словно боясь аэропортной толпы, одной рукой крепко держалась за его локоть, а второй сжимала его пальцы в своей ладони. Я явилась в аэропорт с Пандорой и Айрис. Слишком маленькая компания, как для семьи, которая провела в муках ожидания и надежды целое десятилетие. Генри, узнав о нахождении Беллы, едва с ума не сошел от счастья. Однако мощи его желания увидеться с ней немедленно не хватило, чтобы он смог хотя бы на сутки отлучиться от Мии. Все понимали, что это невозможно. Однако обиднее, чем Генри, было Пенни. Руперт, Рэйчел и Барни дружно заболели ветрянкой, и из-за их высокой температуры и отсутствия в городе родителей Руперта их просто невозможно было оставить одних. Пенни вместе с нами всеми переболела ветряной оспой еще в детстве, так что она была единственной, кто теперь смог присмотреть за ослабленным иммунитетом своей семьи, которая, превозмогая повышенную температуру, все еще находилась на пике болезни. Амелия в силу своего возраста не могла ни приехать в аэропорт, ни обеспечить полноценный присмотр за семейством Маград, так что ей оставалось лишь смиренно ждать встречи с находкой. Отец же, напротив, долго искал повода не приезжать сегодня навстречу. Даже предлагал Пенни посидеть с ее больными, однако все прекрасно понимали, что он не справится с болезненным состоянием малышей. В итоге он, посмотрев мне в глаза, сжал кулаки и произнес короткое резкое «нет». Я ничего от него не требовала, поэтому сначала была удивлена, что это «нет». Он сказал именно мне, но позже поняла. Это было для него невыносимо. И теперь речь шла не о моей внешней схожести с матерью. Речь шла о том, что Белла, точная копия любви всей его жизни, внезапно воскресла и теперь возвращается домой, и осознание того, что сестра Изабеллы, его всепоглощающая любовь, его Стелла никогда к нему не вернется и никакое чудо тому не поможет, сейчас разрывало отцу сердце. Я его понимала так, как не понимал никто. Однако от этого мне становилось только еще больнее. Из-за него, и за Беллу, и за себя. Я, как никто другой, осознавала, каково это — быть чьей-то копией. Копией сестры, убивающей себя наркотиками. Или копией матери, преждевременно и безвозвратно вычеркнутой из жизни родных тебе людей и твоей. Во мне всю жизнь кто-то видел Мишу, кто-то видел Стеллу, и из-за их отражений во мне никто не мог рассмотреть меня. Белла не может вернуться в нашу семью. Никогда. И виной не ее сходство со Стеллой. Виной невозможность отца смириться с тем, что он все это время словно безумно верил в то, что Стелла, несмотря на надгробный камень на ее могиле, жива. А живой в итоге оказалась Белла. Он скорее умрет, чем поверит в то, что ошибся. Отец год за годом твердил мне о том, что слышит пульс жизни Стеллы, в то время как мы вместе, хотя и врозь, приносили цветы на ее могилу. И вот теперь появляется живое доказательство того, что отец должен смириться с тем, что Стеллы больше нет, а ее точная копия есть. Это боль. И не только для отца. Я сама до сих пор не представляю, как смогу пережить встречу с оболочкой моей матери, в которой теплится душа другого человека. Даже я, несмотря на всю глубину своего понимания боли сестры-близняшки, в которой видят кого угодно, кроме ее самой, страшусь тех эмоций, которые могут возникнуть в моей грудной клетке, когда я увижу ее. Поэтому я все утро напоминала себе о том, что это не мама. Это не мама, это не мама, не мама, не мама. Надеюсь, что эта мантра сработала, иначе мне будет туго. Когда мы подошли к Джеку и его невесте, из нас троих только Айрис пребывала в приподнятом настроении. У нас же с Пандорой так сильно дрожали колени, что мне даже казалось, будто я слышу клацанье наших коленных чашечек. «Таша!» Джек первым делом обнял меня. «Ты ничуть не изменилась. Лучше бы ты сделал этот комплимент мне, молодой человек», — заметила Пандора. «Бабушка», — поцеловал в щеку Пандору Джек. «Айрис», — пожал ей руку он. «Познакомьтесь, это моя невеста». «Очень приятно», — буквально промяукала девушка, что заставило меня мысленно улыбнуться. Джек с детства обращал внимание исключительно на спокойных девочек. Неудивительно, что в итоге он выбрал на роль своей жены столь яркую представительницу Тихони. Интересно, она хоть будет способна повысить тон, если Джек вдруг забудет о дате их свадьбы или не отнесет свой пиджак в химчистку? Едва ли. Девушки с такими огромными и бездонными голубыми глазами, такими миловидными личиками и такими нежными голосками обычно любят своих мужчин так, как не способны любить своих мужчин-бунтарки вроде меня. Я еще раз посмотрела на общую картину. Джек аккуратно обнимал девушку за ее хрупкое плечо. Эти двое определенно имеют все шансы стать одной из немногих по-настоящему счастливых пар. «Меня зовут Ева», — представилась девушка и сразу же прикусила нижнюю губу. «Очень приятно, деточка», — ухмыльнулась Пандора. «Какая же ты...» Пандора запнулась, но я знала, что она хотела озвучить мои мысли и сказать слово «маленькая». Но она благоразумно воздержалась, решив отшутиться. «Тебе хоть есть 18?» «Мне уже 25», — смущенно заулыбалась Ева, и ее миленькие щечки залились розовым цветом. Я не выдержала этой милоты и отвела взгляд в сторону, чтобы не заполучить диатез от созерцания столь марципанового человечка. И как Джек мог обратить внимание на такого ребенка? Хотя, судя по размеру ее груди и округлым бедрам, его в ней привлекли не только красивые глазки и покладистый характер. «А где Говард?» — обратилась к Джеку я. «Ему не хватило билета на самолет, так что он прилетит только сегодня вечером». Пожал плечами Джек, и только после этих его слов я обратила внимание на один большой черный и один миниатюрный розовый чемоданы, стоящие за спиной Евы. Выходит, они только что прилетели из Дублина. Еще не успели заселиться в отель. Когда же Пандора услышала о том, что ее внук собирается отдать предпочтение отелю, она, как и всегда, слишком громко воскликнула, заставив всех окружающих ее людей, кроме меня, я уже привыкла к подобным выпадам, подумать, будто у нее случился сердечный приступ. Естественно, уже спустя минуту Джек поклялся, что все время своего пребывания в Лондоне он проживет у Пандоры. Однако он заранее предупредил, что это не продлится долго. Уже через пару дней он планировал отвезти свою мать в пригород Лондона, в котором пару лет назад его отец приобрел роскошный дом. Что-то мне подсказывало, что идея застрять с потерявшей память Беллой в загородном доме принадлежала не Джеку, а его отцу. Говард наверняка видел в амнезии своей бывшей и до сих пор любимой женщины возможность для возобновления отношений с ней. Но я решила промолчать о своих домыслах, как и Пандора, встретившаяся со мной красноречивым взглядом. Может быть, это и к лучшему, если Белла и Говард вновь смогут стать одной семьей. Не мне судить о подобном. В конце концов, прошло больше 10 лет с момента их последней встречи. За это время с ними наверняка произошло достаточно, чтобы они могли начать все заново. Ну или время окончательно уничтожило для них все имеющиеся между ними прежде мосты.